и она забыла то, о чем я не хотел говорить вслух. «Я не могу пойти, Виола», — цежу я сквозь стиснутые зубы, ненавидя себя и краснея от стыда. Даже пластырь отваливается. «Я носитель микроба. Я опасен». Она оборачивается и ядовито произносит. «Может, тогда тебе вообще не стоило сюда идти?» Я разеваю рот. «Ты чего? Серьезно? Вот так возьмешь и просто уйдешь?» Виола отворачивается, но ответить не успевает. Ее перебивает старуха. «Щеночек», — говорит она, — «если ты волнуешься, что заразишь подругу, мы с ней пойдем впереди, а ты поодаль. Тебя твой пес будет охранять». «Манчи!» — лает Манчи. «Его дело», — говорит Виола и начинает взбираться на скалу к старухе. «Еще раз. Меня зовут Хильди, а не старуха», — говорит женщина. Виола поднимается на вершину, и они, не сказав больше ни слова, уходят. «Хильди», — повторяет Манчи. «Заткнись. Выбора у меня нет, так? Приходится топать за ними. И вот мы шагаем по узкой, заросшей кустами тропинке. Виола и старуха Хильди впереди, мы с Манчи за милю от них. Навстречу неизвестно каким новым опасностям. Я постоянно оглядываюсь, опасаюсь увидеть мэра, мистера Прентиса-младшего и Аарона. Ну, не знаю, как тут вообще можно что-то знать? Чем думали Бен и Киллиан? Как я должен был к этому подготовиться? Согласен, за постели горячую еду не жалко и под пулю пойти, но, может, это ловушка. И по делам нам, тупицам. За нами погоня, мы должны бежать. Хильди могла нас застрелить, но почему-то не застрелила, а попросила. И Виола говорит, что она хорошая. Только откуда ей знать? Или бесшумные люди умеют читать мысли друг друга? Ну, теперь поняли? Здесь сам черт ногу сломит. Да и вообще, какая разница, что говорит Виола? «Ты только посмотри на них», — говорю я Манчи. «Быстро они спелись. Прям не разлей вода». «Хильди», — повторяет Манчи. Я замахиваюсь на него, но шлепнуть не успеваю. Он припускает вперед. Виола и Хильди о чем-то разговаривают. До меня доносится только неясное бормотание, ни слова не разобрать. Будь они нормальными, шумными людьми, мы бы сейчас спокойно болтали. И неважно, далеко я иду или рядом. Никаких тайн и секретов. Все бы тараторили безумолку, хотели бы они того или нет. И никто бы не чувствовал себя изгоем, никого бы не бросили одного при первом удобном случае. Мы идем дальше. И я начинаю думать. И заодно позволяю ему идти подальше. Я думаю, думаю. Может, раз уж мы нашли Хильди, она и позаботится о Виоле. Спелись они только так, не то что со мной. Вдруг Хильди поможет ей вернуться на родину, потому что я, очевидно, не могу. Мне вообще можно жить только в Прентистауне, верно? Я носитель опасного микроба, который легко убьет ее и всех остальных. Меня не пустят в новое поселение, а спать уложат в хлеву с овцами и картошкой. Вот и все. Правда, Манчи? Я останавливаюсь и тяжело дышу.